Иуда – положительный герой. Как это принято в контр-истории, все в Сефере Толдот Йешу перевернуто. Хорошее становится плохим, а плохое – хорошим. Иисус становится отрицательным героем, злодеем в этой истории, а Иуда, наоборот, положительным. Новый Завет выворачивается наизнанку. Об Иуде в Евангелии от Матфея говорится. Тогда один из 12, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал: «Что вы дадите мне, и я передам вам его?» Они предложили ему 30 сребников. И с того времени он искал удобного случая предать его. И когда еще говорил он, вот Иуда, один из 12, пришел, и с ним множество народа с мечами и кольями, от первосвященников и старейшин народных. Предающий же его дал им знак, сказав: «Кого я поцелую, тот и есть, возьмите его». И тотчас, подойдя к Иисусу, сказал: «Радуйся, Равви», и поцеловал его. Иисус же сказал ему: «Друг, для чего ты пришел?» Тогда подошли и возложили руки на Иисуса и взяли его. Тогда Иуда, предавший его, увидел, что он осужден, и, раскаявшись, возвратил 30 сребреников первосвященникам и старейшинам, говоря: «Согрешил я, предав кровь невинную». Они же сказали ему: «Что нам до того? Смотри сам». И, бросив сребреники в храме, он вышел, пошел и удавился. По Евангелию от Луки, как и от Иоанна, предательство Иисуса было делом рук сатаны. Вошел же сатана в Иуду, прозванного Искариотом, одного из числа 12, и он пошел и говорил с первосвященниками и начальниками, как его предать им. Они обрадовались и согласились дать ему денег. И он обещал и искал удобный случай, чтобы предать его им не при народе. В Новом Завете образ Иуды – это образ жалкого предателя. Он предает Иисуса из-за корысти или из-за козней сатаны, в любом случае из слабости. По Матфею Иуда раскаялся в том, что он сделал, вернул деньги и повесился. В Сефер Толдот Йешу Иуда также сокрушает Иисуса намеренно, но это мужественный поступок, а не слабость. Намерение его в том, чтобы спасти евреев от Иисуса. Как в Новом Завете, так и здесь ему хитростью удается добиться падения Иисуса. В обеих биографиях это кульминация рассказа. В одной – трагическая кульминация, в другой – хороший конец. Ученик, предавший Иисуса, зовется в Евангелии Иудой. Это имя типизирующее. Иуда – это типичный иудей. Он представляет всех евреев вообще, их предательский и пугливый характер. В Сефер Толдот Йешу символическое значение имени Иуды сохраняется, но поскольку все смыслы в этой истории перевернуты, обращенным предстает и значение имени Иуды. В Сефер Толдот Йешу Иуда – это еврей, спасающий еврейство, главный положительный герой книги. В рассказе об обнаружении креста еврейский персонаж, находящий крест, тоже носит имя Иуда и также представляет здесь все еврейство в целом. После того, как крест обнаружен и с его помощью совершаются чудеса, Иуда и сам убеждается в истине, проявленной через его посредство, он крестится, отвергает свое имя и принимает греческое имя Кириакос, что означает «Господень». Таким образом, значение имени Иуда в Сефер Толдот Йешу противостоит всем значениям имени Иуда в христианском мире во всех легендах, связанных с ним. Если Иуда в христианской легенде находит крест, то Иуда в еврейской легенде обнаруживает тело Иисуса. Однако, в отличие от христианской легенды, он не уничтожает этим иудаизм, а спасает. Сравните описание страстей Христовых в Евангелиях Матфея 27, Марк 15, Лука 23, Иоанн 19 с описанием страданий и смерти Иисуса в Сефер Толдот Йешу. Чему противостоит еврейский рассказ и какие цели он ставит? Сравните описание погребения и воскресения Иисуса в Евангелиях Матфея 27, 57, 66, 28, 1, 20. Марк 15:42, 16:1-20, Лука 23:50-56, 24:1-53, Иоанн 19:38-42, 21:18. соответствующим описанием в Сефер Толдот Йешу, как еврейская история противостоит рассказу о пустой могиле и христианской вере в воскресение Иисуса.